В магазине я запаслась продуктами, вернулась обратно и уже в коридоре услышала, как Ася с кем-то разговаривает. Я бесшумно прикрыла дверь и замерла в прихожей. «Да», — говорила Ася, — «она хочет увидеться лично». «Откуда я знаю?» «Нет, она мне не доверяет». «Нет, она считает, что я хочу подставить ей подножку». «Да, она говорит, что да». «Что-что?» Минуту царило напряженное молчание, потом Ася насмешливо сказала: «А может, тебе нравятся ее длинные ноги?» Это было уже чересчур. Я открыла дверь и с грохотом захлопнула ее вторично. Громко откашлялась, тщательно вытерла туфли о мокрую тряпку, оставленную уборщицей перед дверью. Ася тут же сменила тон. «Ну хорошо», — игриво защебетала она. «Тут Майка пришла, работать пора. Созвонимся. Ну, пока». Она положила трубку и уселась за компьютер. Я ждала, что Ася передаст мне послание от Азика, с которым она только что разговаривала, но Ася молчала. Значит, распоряжений на мой счет пока не поступило. Выходит, Ася поддерживает связь со своим любовником через редакционные аппараты. Определителей номера у нас нет, а частые звонки с наших телефонов ни у кого подозрений не вызовут. Это же редакция журнала. Получается, Азик жив-здоров и предпочитает где-то скрываться. Интересно, чего он боится? «Ты уже познакомилась с Дердекиным?» — спросила Ася, не переставая стучать по клавиатуре компьютера. «Нет», — ответила я. «Пока я не поговорю с Азиком...» Я пощелкала пальцами. «Алиевичем», — подсказала Ася. «Да, спасибо. Так вот, пока я не поговорю с Азизом Алиевичем, я не стану разрабатывать Дердекина. Мы же договорились». «Ты такая верноподданная», — не удержалась Ася. «Но не твоя верноподданная». «А чья? Азиза Алиевича?» «Нет», — ответила я невозмутимо, — «я хочу соблюсти свой собственный интерес». Это была неправда. Но открывать душу перед Асей было так же глупо, как входить в клетку с голодным питоном. Жить мне пока не надоело, и это был единственный интерес, который я хотела соблюсти. «Кстати», — сказала Ася, не отрывая глаза от монитора, — «ты знаешь, что сегодня похороны Терехина?» Я чуть не подавилась. «Как?» «Так», — невозмутимо ответила Ася. «А следствие?» «Какое следствие?» — удивилась моя коллега. «Смерть не криминальная. Что там расследовать?» «Ну да», — пробормотала я. «Совсем забыла, что смерть не криминальная». И спросила, повысив голос. «Во сколько похороны, не знаешь?» «Знаю», — ответила Ася. Я ожидала, что дальше последует заявление в стиле Явлинского. «Знаю, но не скажу». Однако Ася любезно сообщила: «Ровно в 10». Я бросила взгляд на редакционные часы. 9:20. «Ты поедешь?» — спросила я. «Зачем мне?» — удивилась Ася. «Шеф тебе поручил. Ты и поезжай». Я посмотрела на Асю пристальней. Неужели она дочь Терехина? Внешне они не похожи, но это ничего не значит. Я, например, тоже на отца не похожа. «Ты о нем много писала», — напомнила я. «Я подумала, что ты его неплохо знала». «Мало ли о ком я писала», — ответила Ася. Ее пальцы безостановочно летали по компьютерной клавиатуре. «Если всех клиентов провожать в последний путь, то придется бросить работу. На нее времени не останется». Она поднялась с кресла, подошла к принтеру и приняла несколько листов, выброшенных из его узкой пасти. Уселась за стол и принялась править статью. «Интересно, о чем она пишет? Какое поручение мог дать наш шеф любовнице местного криминального авторитета? Даже не представляю». «А ты что, в редакции ночевала?» — спросила вдруг Ася. «Ночевала», — ответила я. «Что вдруг?» шеф попросил. Ася обернулась и посмотрела на меня через плечо удивленным взглядом. «Шеф?» — она похлопала ресницами. «Зачем это ему нужно?» «Значит, нужно», — ответила я уклончиво. Она снова похлопала ресницами. «А у нее красивые глаза», — подумала я одобрительно. Больше мы ни о чем не разговаривали. Редакция начала наполняться сотрудниками. Я выпила еще одну чашку чая, съела два бутерброда с сыром и колбасой, отбилась от подколок шефа по поводу моей помятой физиономии и отправилась на спецзадание, то есть на городское кладбище. Вообще-то городское кладбище было местом заповедным. Здесь уже давно никого не хоронили. Но я не сомневалась, что господина Терехина за пределы городской черты не повезут. Я разыскала кладбищенского сторожа, сунула ему 20 рублей и через минуту знала весь расклад. Терехина действительно должны были хоронить здесь, неподалеку от центральной аллеи. Я прошлась по длинной асфальтовой дорожке, разглядывая красивые старинные памятники. В конце аллеи несколько рабочих торопливо заканчивали рыть глубокую яму. «Терехина здесь хоронить будут?» — спросила я. Один из рабочих бросил на меня подозрительный взгляд и спросил: «Тебе какое дело?» «Профессиональное», — ответила я и продемонстрировала бдительному гражданину свою корочку. «Журналистка, что ли?» — спросил второй, вылезая из ямы. «Журналистка», — подтвердила я и показала удостоверение ему тоже. «Чего ж без камеры?» «Я из журнала», — объяснила я. «А фотограф где?» «Фотографа не будет», — ответила я. «Почему?» «Потому что родные покойного разрешения на съемку не давали». «А-а-а». Рабочий моментально потерял ко мне интерес. Вернулся назад, и они с коллегой начали расчищать подходы к могиле. Я молча наблюдала за их неторопливыми, слаженными действиями. Минут через пять к нам присоединились молчаливые люди с огромными венками в руках. Они аккуратно пристроили венки вокруг ямы и удалились, не поздоровавшись и не попрощавшись. Еще через 10 минут к воротам кладбища подъехал небольшой автобус. Покойник прибыл. «Ты в сторонку отойди», — посоветовал мне один из рабочих. «Люди соберутся серьезные, им корреспонденты ни к чему». «Думаете?» — спросила я. «Думаю», — уверенно ответил рабочий. И ошибся. Хоронить господина Терехина прибыло 5 человек. Мне предстоящая церемония представлялась чем-то вроде голливудских похорон: черные лимузины с тонированными стеклами, женщины в черных шляпах с вуалью или в черных солнцезащитных очках, благообразный священник, стулья, расставленные вокруг дорогого гроба, молчаливая солидная публика. Ничего подобного на этих похоронах я не увидела. Гроб действительно оказался дорогим. К тому же его крышка была наглухо заколочена, и я поняла, что гример не справился с возложенной на него задачей. Лицо покойного, перекошенное гримасой ужаса, на всеобщее обозрение не выставили. На этом атрибуты дорогих голливудских похорон закончились. Терехина не отпевали. Мне это показалось странным. Я прекрасно знаю, как трепетно относятся криминальные авторитеты к подобной церемонии. Свидание с Отцом Небесным вовсе не представляется им радостным событием, и они стремятся задобрить его перед предстоящей поркой. Терехин отчего-то не постарался. Как я уже сказала, провожали покойного магната человек 5, не больше. Одна из них, пожилая женщина в черном платке, показалась мне смутно знакомой. Я покопалась в памяти и вспомнила, что видела ее на журнальных фотографиях рядом с Терехиным. Родительница, если мне не изменяет память. Отца господина Терехина я не видела ни на фотографиях, ни в жизни. Следовательно, его в природе не существует. А может и существует, но отношения с сыном не поддерживает. Все может быть. Больше всех меня интересовала жена покойного магната, мисс неизвестного города, оставшаяся молодой и богатой вдовой. Я пошарила взглядом по собравшимся и безошибочно выделила взглядом привлекательную девушку в строгом черном костюме. Юбка выглядела коротковатой для такой церемонии, но вообще костюм был хороший и сидел на девушке обворожительно. Девушка не выглядела ни сильно опечаленной, ни сильно испуганной. Она честно отбывала супружескую повинность, стояла возле гроба, принимала соболезнования, отвечала на них коротким кивком головы, слез не лила, в платок не сморкалась. В общем, чего притворяться? Да и перед кем? Проводить покойного магната пришли, кроме нее, 4 человека. Включая его мать. Сначала меня неприятно удивила малочисленность пришедших. Потом я подумала и пожала плечами. Все закономерно. Как говорится, король умер, да здравствует король. Неясно только одно, кто он, этот новый король. Скрывается он среди приглашенных или здесь его нет? Очень интересный вопрос. После краткой церемонии прощания гроб опустили в могилу. Рабочие быстро и ловко забросали его землей, соорудили сверху небольшой аккуратный холмик, свалили на него венки, покрыли холмик живыми цветами, поставили увеличенную фотографию покойного. В общем, все как полагается. Приглашенные собрались вокруг могилы, постояли минуту или две, и тронулись в обратный путь. Вот вам и похороны. Я догнала процессию у ворот кладбища, подошла к вдове и сказала: «Примите мои соболезнования». «Спасибо», — ответила девушка сухим, чинным тоном, оглядела меня внимательным женским взглядом и не удержалась. «Вы знали моего мужа?» «Заочно», — ответила я быстро. Не хватало, чтобы меня приняли за любовницу покойного супруга. Только заочно, — повторила я. Я корреспондент журнала «Морячка». Ах, вот как! — вдова потеряла ко мне интерес. Мне нечего вам сказать, — начала она. В смерти мужа не было ничего скандального. Просто остановилось сердце. Так что, если вам нужны сенсации... Она не договорила и презрительно пожала плечами. «Мне не нужны никакие сенсации», — ответила я спокойно. «Наш журнал хотел бы напечатать некролог, конечно, если вы не возражаете». Вдова снова пожала плечами. «Не возражаю», — ответила она нетерпеливо. «Почему я должна возражать?» «В таком случае не могли бы мы с вами встретиться?» «Зачем?» — я развела руками. «Ну как же, нам будет нужна фотография». «Моя?» — перебила вдова насмешливо. «Нет», — ответила я, проглотив сарказм, висевший на кончике языка. «Не ваша. Вашего покойного мужа». «Я передам фотографию через пресс-секретаря». Я запаниковала. Мне нужно было раскрутить мисс на беседу, но она упорно не желала раскручиваться. «А не могли бы вы ответить на несколько вопросов?» — спросила я умильно. «Так я и знала», — произнесла вдова Терехина, глядя в пустое пространство. Перевела на меня взгляд и коротко бросила: «Нет». «Я была бы вам очень... Нет», — повторила она тоном выше, и меня тут же оттеснили в сторону. Вдова уселась в машину. Немногочисленные сопровождающие рассортировались по своим автомобилям, и маленький кортеж тронулся в обратный путь. «Черт!» — сказала я вслух.